Царь Давид. Продолжим сегодня наше дальнейшее изучение жизни Давида. В предыдущей беседе мы изучали записи поступка Давида с Навалом, богатым скотоводом, который поступил с людьми Давида несправедливым образом. Эта несправедливость была исправлена женой Навала, которая принесла дары людям Давида и произвела примирение. Вскоре после этого Навал умер, очевидно, от удара или порока сердца. Давид был восхищен красотой и способностью Авигеи, и после внезапной смерти ее мужа Давид послал своих слуг привести ее в свой дом, и она стала его женой. В первой книге Царств, 25 главе, 43 и 44 стихах нам сказано, что Давид взял себе в жены не только Авигею, но также другую женщину по имени Ахинаамву, и обе они были его женами. Это приводит нас к предмету, который хотелось бы упустить – грехам Давида. Брак учрежден Богом, и Он предназначил его для произведения потомства и для наслаждения, и для общения. Правильно вступивший, брак является самой богатой человеческой связью. Но в плане Божьем это один мужчина и одна женщина на всю жизнь. Полигамия, многоженство, часто упоминается в еврейских писаниях, но никогда не одобрялось Богом. Давид-пастух стал народным героем после его великой победы над великаном из Гефа и битвой с филистимлянами. Женщины танцевали на улицах и пели хвалу Давиду. Царь Саул был исполнен ревности. Он боялся, что Давид похитит его престол. Саул предложил свою старшую дочь Мерову Давиду после его возвращения и следующей военной битвы. Саул поставил Давида в самое опасное место битвы, в надежде, что он будет убит. Но Давид вернулся живым с поля сражения. Саул же отдал Мереву в замужество другому. Милхола также была дочерью царя Саула. Она полюбила Давида и желала выйти за него замуж. Саул был доволен этим и отдал Милхолу Давиду в жену. Саул сказал: «Отдам ее за него, и она будет ему сетью, и руки филистимлян будут на нем». Вместо обычного приданного, которое Давид не имел, царь потребовал, чтобы Давид пошел в битву против филистимлян и убил 100 человек и принес их краеобрезание. Давид принес царю доказательство, что он убил дважды требуемое число людей. Саул вынужден был исполнить свое обещание, и Милхола стала первой женой Давида. Скоро после этого брака Саул опять искал убить Давида. Милхола спасла жизнь Давида. Она помогла ему бежать через окно из дома. После этого побега Давид был изгнан царем и не мог вернуться домой. Саул тогда отдал свою дочь другому по имени Фалтия. Позже, когда Давид стал царем, он потребовал возвращения его жены. Но любовь Милховы остыла, и она ненавидела своего мужа. Авигея была жена злого человека по имени Навал. Она была красивая и умная. После смерти ее мужа Давид позвал ее, чтобы она стала его женой. Другая жена, Ахинаама, упоминается в первой книге Царств, 25 главе. Она родила первого сына Давида, который назывался Амнон. Авигея родила второго сына по имени Далуия. Мааха была из царской семьи. Ее отец был царь Гесурский, маленькое царство, которое было захвачено воинами Давида. После своего брака Давид оставил свои странствования по пустынях и поселился в Хевроне. Мааха была матерью сына Давида Авесолома. В Хевроне Давид взял несколько других жен в свой дом, жен и наложниц. Имена всех этих жен не упомянуты, но еще 12 детей было рождено в Иерусалиме после того, как он стал царем. Среди них был Нафан и Соломон, которые были более известные. После того, как Давид был учрежден как великий царь и военный вождь, он поселился в Иерусалиме. Давид поместил ковчег Божий в столичном городе. Там он планировал построить храм, но Господь ясно указал ему, чтобы он этого не делал. К этому времени Давиду было приблизительно 50 лет. Обыкновенно царь вел свою армию в битву, когда они защищали народ от своих врагов. В этом особенном случае Давид остался дома и послал Иоава руководить своими войсками. Это привело к великой трагедии в жизни Давида. Он увидел красивую жену человека по имени Урия, когда она купалась на крыше своего дома. Давид пал в искушение и послал за этой красивой женщиной, Версавией, и взял ее в свою кровать. Вскоре Версавия стала беременной. Давид старался исправить грех прелюбодеяния убийством. Он повелел послать мужа этой женщины в битву, где он будет убит. Момент страсти привел к прелюбодеянию и тогда к убийству. Версавия родила сына, которому не дано имя. Через пророка Нафана Бог проговорил к Давиду о его ужасном грехе. Новорожденный ребенок умрет, меч не отступит от дома Давида вовеки, его жены будут отданы ближнему его, беды будут следовать за ним все остальные дни его жизни. Давид перенес последствия своего греха. Он не имел счастливой жизни. Когда Давид встретился с пророком Нафаном, он немедленно исповедал свой грех против Бога и против своего ближнего. Два псалма взяты с этим исповеданием. Псалом 31 и 50. Здесь вопль исповедания и прощения. После этого переживания не упоминается, что Давид когда-нибудь взял себе другую жену. К этому времени Давид определенно получил большой урок. Давид имел много трудностей, которые постигли его через его детей. Его семейная жизнь исполнена трагедиями и болью сердца. Теперь мы встречаемся с парадоксом жизни Давида. Грех Давида был очень велик. Бог никогда не ободрял его многоженство и развязный стиль жизни. Однако Бог говорит о своем богодухновенном слове. «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Как это может быть? Два образа жизни в конфликте. Греховность греха и его последствия, и воля Божия. Изменяет ли Бог свои мысли о грехе? В Давиде мы видим, кем действительно является человек. Он был великим воином, великим пастырем и великим царем. Он был одаренным поэтом и талантливым музыкантом. Его псалмы продолжают приносить благословение людям во всяком веке. Давид был великим грешником. Давид также был прощенным грешником. Давид научился некоторым глубоким урокам. Он научился, как взывать к Богу и исповедовать свой грех. Давид — блудный сын еврейских писаний. Он пришел смиренным Господу, и Бог услышал вопль сокрушенного сердца. Исповедь Давида смирила его пред Богом. «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Тебе единому согрешил я». Вопль истинного покаяния. Блудный сын Нового Завета сказал, «Я согрешил против неба и пред тобою». Исповедующий грешник взывает, «Бог, будь милостив ко мне грешнику». Только Бог может простить грех. Но Бог благословляет и восстанавливает разбитые сердца. Бог знает сердце каждого человека. Он знает ваше сердце. Слово Божие указывает на наши личные грехи. Слово Божие указывает на путь очищения и восстановления. Слово Божие говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Кровь Иисуса, Мессии, очищает нас от всякого греха. Только по причине этого очищения Бог может говорить вам и мне, и Он говорит: «Нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои». Господь желает исполнить это чудо в вашем сердце сегодня. Придете ли вы к Нему с верою? Придите смиренным сердцем и исповедайте ваш грех против Бога. Бог очистит вас и простит вас. Если охладела вера ваша и общение, Бог восстановит вас в общении и даст вам свидетельство, чтобы передать другим. Аминь.